«Например, что мне делать, если я снова почую запах темной стороны? Можно туда пойти или лучше не стоит?» «Дурак будешь, если не пойдешь», — отрезал шеф. Подумав, добавил. «И дурак будешь, если не вернешься. Впрочем, в ближайшие 40 лет тебе это, как я понял, не грозит». «Хорошо», — обрадовался я. «Мне там очень понравилось». «Еще бы, но учти. Когда я в очередной раз поведу ребят на темную сторону, тебя с собой не возьму. Именно потому, что ты не мой ученик. В данном случае это важно. Не вздумай обижаться». «Конечно. Но что тут обижаться?» «Совершенно не на что. Но людей, которые это понимают, по пальцам пересчитать можно. Нам обоим повезло, что ты из их числа». Он помолчал и неожиданно сказал. «Мой тебе совет. Никому не рассказывай о своей вчерашней прогулке. Это не то чтобы такая уж страшная тайна, просто есть вещи, о которых не стоит лишний раз болтать. Вот и все». «Это как раз понятно», — кивнул я. «Сам сразу почувствовал, что лучше помалкивать. Даже вам не рассказал бы, если бы прямо не спросили. А, кстати, откуда вы узнали, что я там был?» «Считай, тоже учуял запах», — усмехнулся шеф. «Только не носом. Ну, или вообрази, что ты там перепачкался невидимой краской, а у меня есть специальные очки, через которые ее можно разглядеть. Короче говоря, захочешь — не ошибешься». «А у других таких очков нет?» Сэр Джуфин задумался. «Вот заодно и проверим», — наконец сказал он. «Ставлю корону, что расспрашивать тебя больше никто не станет». Я молча вынул из кармана монету и положил на стол. И так ясно, что он выиграет. Сэр Джуфин очень хорошо разбирается в людях, в отличие от меня. Он покачал головой. «Забери, только неинтересно. Вот если бы ты всерьез был уверен, что я недооцениваю чужую проницательность, тогда другое дело». Я подумал, вот болван. Надо было поставить на кого-нибудь из коллег, сделать вид, будто жажду выиграть спор, ставку, к примеру, вдвое поднять. Мне не трудно, а начальству радость. Сэр Джуфин Халли очень азартный человек, а с тех пор, как пропал сэр Макс, вокруг не осталось ни одного желающего сыграть с шефом в карты или заключить пари. Что толку? Заранее ясно, что он выиграет. Я бы на его месте уже на стенку лез. «И еще один совет», — неожиданно сказал сэр Джуфин. «Если ты не почуешь этот запах ни завтра, ни через год, не увидишь никаких иных примет темной стороны, словом, не сможешь вернуться туда еще много лет, не огорчайся. Так довольно часто бывает с людьми, по тем или иным причинам оставшимися без учителя, который может просто взять за шкирку и отвезти куда следует. Главное не отчаиваться и спокойно ждать. Каждый, кто однажды попал на темную сторону, обязательно туда вернется. Это фундаментальное правило. Но предсказать, когда именно случится второе путешествие, невозможно. Все, что ты можешь сделать, быть наготове. Всегда. Потому что случиться может все, что угодно, в любой момент. Представляешь, как обидно будет не заметить, что оно случилось».